Воскресения день, просветимся, люние, Пасха Господня, Пасха, от смерти Бог жизни, и от земли к небеси Христос Бог нас приведет, о бедную поющая. Воскресения день, просветимся, люние, Пасха Господня, Пасха, от смерти Бог жизни, и от земли к небеси Христос Бог нас приведет, о бедную поющая. Христос воскресе из мертвых, очистим чувствия и узрим неприступным светом воскресения Христа, блистающегося, и радуйтесь, ревущая. Ясного услышим, победную поющий. Христос воскресе из мертвых, небеса удостойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый же весь и невидимый. Христос восстал, веселье вечное, Пресвятая Богородице, спаси нас. Умершления предел сломила еси, вечную жизнь росшая Христа, из гроба воссиявшего днес, Дева все непорочная и мир просветившего. Пресвятая Богородице, спаси нас. Воскресшаго, видевши Сына Твоего и Бога, радуйся, со апостолы, Богу благодатная, чистая. И еже радуйся первее, яко всех радости вина восприяла еси, Богу Мати всенепорочная. Анастасе осимиралам принтомен лаи, Пасха Кирилл Пасха, Эгарханату прозоим, Кегис просураном Христос Офеос, и мази Эвивасен, Эпиникионадон. Νεκρόν θάνατο, θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενο. Χριστός Ανέστη εκ νεκρόν θάνατο, θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενο. Χριστός Βοσκρέσει η